У истории с летучими мышами был серьезный конкурент, тоже повторявшаяся из раза в раз драма о раздавленном ребенке. У нее было три конца, но начиналась она так же, как и все остальные. У вас был плохой день, и вы очень устали. Джек спал между двойняшками Гордоном и Каролиной Френч. Они друг друга на дух не выносили, и Джек служил демаркационной линии. Вторая пара близнецов в классе мисс Синклер, Хэттер и Пэтси Бут, две совершенно одинаковые девочки, напротив, не выносили разлуки друг с другом. Когда одна болела, другая тоже сидела дома, грустила, а может, ждала своей очереди заболеть. Сестры-близнецы Бут спали под одним одеялом, наверное, изображая свое пребывание в одном чреве. Обе пары вели себя чрезвычайно возбужденно, когда рассказывалась история про раздавленного ребенка, но по-разному. Сестры Бут сосали свое общее одеяло, издавая какое-то мокрое жужжание. Оно очень быстро доводило Джимми Бэкона, и он начинал стонать. Гордон и Каролина Френч же принимались совершать бессмысленные, но крайне мощные телодвижения, синхронно. Даром, что не касались друг друга, разделенные Джеком, стучали ногами по кровати. В этом было что-то очень странное и неприятное. Но самое жуть наступало, когда они вдруг переставали сучить ножками. Это всякий раз происходило так неожиданно и так синхронно, что казалось, они одновременно умерли от общей болезни. Поскольку у истории имелось три разных конца, дети ни на миг не могли расслабиться. Но для троих из вас плохой день вдруг стал еще хуже, неизменно провозглашала Эмма. Тут же двойняшки Френч начинали стучать ногами, но вскоре неожиданно замирали, словно убитые, а близнецы Бут сосать одеяло под аккомпанемент стонов Джимми. «Итак, вы ночуете у папы. Он с вами давно не живет, мама с ним развелась», — продолжала Эмма. «Он только что упал без сознания, потому что у него было слишком много секса». Эту часть истории Джек терпеть не мог. Морин Яп, нервная девочка, дочь китайского папы, как-то раз перебила Эмму, спросив, «А что это такое? Слишком много секса. Это то, чего у тебя никогда не будет», — сказала, как отрезала Эмма. В другой раз этот же вопрос задал Джек, но получил совсем другой ответ. «Ты очень скоро узнаешь, Джек». Джек дрожал под одеялом. Дело в том, что он хорошо помнил плохо им понятый разговор мамы с Элс и Саски. Элс говорила, что если выглядишь сексуально, значит, можешь дать мужчине хороший совет. Стал быть, секс как-то связан с советами. Следовательно, как и советы, секс может быть хороший или плохой. А поскольку разведенный папа из Эмминой истории потерял сознание, так как у него было слишком много секса, Джек сделал вывод, что этот секс был очень плохой. «У твоего папы и раньше были подружки», — продолжала Эмма. «Но та, что с ним сейчас, просто ребенок. Тощий, злобный ребенок», — уточняла она. «Но она очень сильная. У нее кулаки крепче камня. И она хочет сжить тебя сосвету. Ты стоишь у нее на дороге. Если бы не ты, у нее могло бы быть куда больше секса с твоим папашей. И вот, когда твой папа падает без сознания, она начинает сдавливать тебе череп своими кулаками. Ой-ой-ой-ой!» «Она вот-вот раздавит тебе голову!» Двойняшки Френч немедленно начинают мучить кровать. Их соседи сосать одеяло и стонать. «А еще, — непременно добавляла Эмма, — у одного из вас есть мама. Она мать-одиночка, и она тоже потеряла сознание. Эту часть истории Джек просто ненавидел. У нее тоже было слишком много секса!» — вопила тут Морин Яп. «Плохого секса?» иногда спрашивал Джек. «Нет, у нее был плохой дружок», — извещала приготовишек Эмма. «Ее дружок самый здоровенный и самый плохой из всех, что живут на планете Земля. И вот когда твоя мама теряет сознание, он идет к тебе и ложится на тебя сверху. Он закрывает тебе животом лицо». «А как дышать-то?» — задавал свой вечный вопрос Грант Портер, записной тупица. «Видишь ли, в этом-то и проблема», — бодрым голосом отвечала обычно рассказчица. «Думаю, дышать никак не получится». К этому моменту двойняшки Френч были так перепуганы, что принимались стучать по кровати несинхронно. Близнецы Бут начинали рыдать, не вынимая изо рта одеяла, а Джимми Бэкон, казалось, сейчас и правда задохнется. «Ну, а это еще не все, потому что есть третья мама, и у нее не дружок, у нее подружка», — победно заявляла Эмма. Эту часть истории Джек ненавидел сильнее всего. У нее очень большие груди, больше, чем у всех матерей Вселенной вместе взятых. А еще они крепче, чем груди самых юных подружек твоего папы. У нее тибер-груди, — говорила Эмма. У них внутри металлический каркас. Они здоровенные и очень, очень крепкие. Мысль о том, что внутри грудей может быть металл, будет пугать Джека еще очень долго. Они будут ему сниться, и он будет просыпаться в холодном поту. Стоит ли говорить, что ни один приготовишка ни на минуту не смыкал глаз, когда Эмма рассказывала историю про раздавленного ребенка. «Итак, выбирайте себе родители. Есть добровольцы?» — вопрошала, наконец, Эмма. «Я никем не хочу быть», — всякий раз в ужасе пищала Морин Яб. «А я совсем не хочу, чтобы мне было невозможно дышать, потому что у меня на лице лежит плохой дружок», — обычно вставлял Грант Портер. «Только не железные груди», — вопил Джеймс Тернер, еще один законченный тупица. Иногда Джеку хватало храбрости сказать: «Я думаю, что больше всего боюсь злую, тощую подружку с каменными кулаками». Фокус, однако, заключался в том, что Эмма, Венди и Шарлотта заранее выбирали, кто будет кем. Лежа с закрытыми глазами, Джек каким-то шестым чувством знал, что три девочки уже идут между кровати к своим жертвам. Тощая, злая подружка разведенного папы с кулаками из камня. Разумеется, ее роль исполняла Венди Холтон. Она сжимала виски избранного приготовишки коленями. Колени у нее были маленькие и жесткие, как бейсбольные мячи. Всего минута этой пытки, и у Джека начинала болеть голова. Плюс никакого удовольствия, под юбкой у Венди темно и ничего не видно. Груди с железом внутри, разумеется, это были колени Шарлотты Барфорд, здоровенные, как дыни. Пока не появились имплантанты, в мире не было грудей, на ощупь похожих на колени. Под юбку ей Джек даже и не думал заглядывать. Он дрожал от одной мысли, к каким последствиям это может привести. А плохой дружок, душивший детей животом, разумеется, это была роль Эммы Оустлер. Первым делом Джек находил носом ее пупок —